Глава 13. Нам на пятки наступает неизвестный. Надо открывать глаза. Кому надо? Мне не надо. Вставай. Приказываю я себе и делаю рывок. Бесполезно. Продолжаю лежать. Вставай же. Проявляю нетерпение к самой себе. Ноги медленно сползают с кровати. Голова не болит, что уже хорошо. Утро можно считать удачным. Откинув одеяло, я бросилась искать ручку и листок. Устроившись поудобнее за столом, я попыталась вспомнить вчерашний вечер. Вернее, ту его часть, когда ноги привели меня к старому охотничьему домику. Я стала рисовать план увиденного. Печка, шкафчик, полки. Как там Воронцов, интересно? Жалеет ли он, что вчера все сорвалось? Кровать, балка над окошком. И что это за ноза Галя пришла? Где могут лежать бриллианты? Какой же он нежный. Нет, так дело не пойдет. Я отодвинула листок в сторону. Надо как-то развеяться, а уж потом приступить к делу. Шкаф предлагал мне следующее. Две голубые футболки, одну белую кофточку с рюшками. Кажется, это Солькина. Приталенную рубашку в полосочку, без двух верхних пуговиц. Подходит. Надеваем. Джинсы. Да, джинсы. Екатерина Петровна уже гремела на кухне. «Зачем человеку мешать работать? Пожалуй, я пройду мимо». Ноги сами меня несли на второй этаж. Так хотелось увидеть его. Но мои надежды не оправдались. Более того, я была жутко разочарована. На диване лежал спутник тети Гали. Живот его стекал на один бок, а глаза его остановились в районе моей груди. Неужели это масляное чудовище думает, что эту восхитительную грудь я растила для него? «Меня зовут Евгений, но при Галине зови меня иначе». «Наверное, я должна сама догадаться, как его называть». «Вам как больше нравится, гоблин или тролль?» «А, меня заводят такие остренькие девочки». Тщетно пытаясь подняться с дивана, ответил Евгений. Вторая попытка увенчалась успехом, и он сел. «Значит, гоблином», — подытожила я наш диалог. «Евгением Романовичем». Поправило меня чудовище, потирая живот. Говорил он тихо, из чего я сделала выводы, что все еще спят. Поморщившись, я пошла обратно. Все дороги ведут на кухню. «Проходи, садись», — скомандовала Екатерина Петровна, как только меня увидела. «Сумасшедший дом». «Ты что думаешь? Раз тебя с улицы взяли, то значит, все можно?» «Приблизительно так я и полагала», — подтвердила я, отламывая кусок булки. «Я за тобой слежу». «Достойное занятие, не спорю». «Ты чего это крутишься возле домика? Тебе что там, медом намазано?» «Только этого мне не хватало». А я в детстве ходила в исторический кружок, и вот с тех пор все древнее меня притягивает. «Ты мне зубы не заговаривай. Покрась чего хочешь». «Ага, золото-бриллианты». Иногда надо говорить правду. «Дура!» Плюнула от негодования ненавистная дерьмовка. «Еще раз там тебя увижу, все расскажу Галине Ивановне, и не думай, что уволит тебя эта проблема». «Боюсь, мечты ваши не сбудутся». «Ты думаешь, я не видела, куда ты ночью отправилась?» Екатерина Петровна хохотнула. «Да только быстро ты вернулась, видать, выставили тебя вон». Екатерина Петровна закинула голову назад и стала громко хохотать. «Да нет. Отчего же?» — положив ногу на ногу, ответила я. «Виктор Иванович был вовсе не против слиться со мной в единое целое, но я никуда не тороплюсь. Хочется привязать его покрепче, вы же понимаете». Я многозначительно посмотрела на Екатерину Петровну. Она перестала клокотать своим громким смехом и взялась нервно чистить морковку. «Чтобы к дому не ходила, Виктор Иванович сегодня уедет, а уж Галина-то...» «Тебя выкинет в два счета. «Ну что же это такое? Зачем он уезжает?» «А вы где прятались?» — поинтересовалась я. «У вас наблюдательный пункт в каком месте?» «Не твое дело». «Наверняка под лестницей. Ну, устрою я тебе в следующий раз». Дверь распахнулась, и на кухню вошел Воронцов. Белая рубашка, галстук. На парад, что ли, собрался? «Куда отбываете?» — поинтересовалась я. «Совет директоров». Воронцов посмотрел на меня слишком ласково и слишком быстро. «А я вам завтрак приготовила», — засуетилась Екатерина Петровна, скача вокруг предмета моего обожания. «Заверните с собой, перекушу за рулем. Вы набросали список? Что необходимо привезти?» Димовочка дернулась к шкафу, достала с полки бумагу, исписанную миленьким почерком. «А тебе что-нибудь нужно?» Заботливо поинтересовался Виктор Иванович. «Мне нужно обручальное кольцо». «Нет, сначала кольцо — знак помолвки, а потом уже обручальное. Мне нужно свадебное путешествие. Потом бы я сейчас выпила мартини. Еще детей. Да, детей мне нужно. Еще мне нужно, чтобы мама приходила к нам как можно реже. Ну и любовь до гроба». «Аленький цветочек», — скромно потупив взор, сказала я. Глаза Воронцова заискрились, а Екатерина Петровна вскрикнула. Она, бедняжка, порезала палец, кромсая колбасу. «Цветы заберите!» В районе окна раздался резкий голос садовника. «Чего сидишь? Иди!» Быстренько скомандовала Екатерина Петровна. «И что это за мещанские привычки? Розы пихать по вазам? Неужели нельзя выйти в сад и там поглазеть на данную часть природы?» Я поплелась на улицу. На скамейке лежала охапка различных цветов. Роз было всего несколько штук. Остальные — какие-то коряги, похожие на сухоцветы. Зима скоро, а они все над цветами чахнут. Тяжело вздохнув, я на вытянутых руках понесла все это к дому. Около кустов сирени за забором что-то мелькало. Странно, конечно, но мелькала там солька. Она подпрыгивала вверх, пытаясь дать мне знать о своем присутствии. «Ты что здесь делаешь?» Зашептала я в щель забора. «Нас ограбили». Я сразу подумала о деньгах. Все-таки я привезла сюда приличную сумму. Мало ли как могло тут все закрутиться. «Что украли?» «Газету». «Дать бы ей по башке чем-нибудь». «Иди к двери, сейчас открою». Впустив Сольку, я сразу дала ей подзатыльник. «Ты чего?» Надулась она тут же. «Нечего панику разводить». «Я тебе сейчас все объясню». «Пошли в дом». На столе в гостиной лежал пакет с завтраком для Воронцова. Бесцеремонно покопавшись в нем, я прихватила сверток с бутербродами, бросила цветы на диван, а Сольку подтолкнула к своей комнате. «А ничего, что я зашла?» «У тебя есть 5 минут. Если тетя Галя тебя увидит, нам конец». «Ха, ты что, так и зовешь ее тетей Галей?» «А как мне ее еще звать?» «Выпендривается, как жираф, недоеденный крокодилами». «Давай рассказывай», — потребовала я. «Я же говорю, нас ограбили. Мы пришли вчера поздно. Я газету у ребят забрала. Ну, где эта твоя Галя, вся расфуфыренная на аукционе?» «Тебе-то зачем эта газета?» «Я всем буду показывать и говорить, что я с ней знакома». «Это я с ней знакома». Не смогла я сдержать ехидство. «Тогда я буду всем говорить, что моя подруга с ней знакома». «Против Сольки в такие минуты не попрёшь. Давай дальше». «Газету я положила на холодильник в коридорчике, и мы завалились спать. Утром просыпаюсь от шума. Тихий такой шумок, как шуршит кто-то. Я думала, Вероничка к Славке крадется». «Конечно. О чем еще можно подумать в такой момент?» «Решила я ее застукать. Тихонечко вылезла из кровати и приоткрыла дверь. Заглядываю в коридорчик, а там мужик, представляешь?» «Честно говоря, нет. А какие они, эти мужики, вообще?» «Ты не понимаешь, это не Вероничка». «Как раз это до меня дошло». «Мужик этот какой-то неопрятный», — подсказала я. «Да». Я чувствовала, что мы с этим типом еще встретимся. Он схватил с холодильника планы газету и бегом на улицу. Украл мою газету, а я ведь даже не запомнила, от какого она числа. Даже в библиотеке стащить не смогу. «А ты что? Ради этой газеты попёрлась бы в библиотеку?» «А как я всем покажу эту Гальку, с которой знакома?» «Это не ты с ней знакома». Опять съехидничала я. «Ну что, мне нужна эта газета, и все. «А что за план?» Закидывая ногу на ногу, спросила я, понимая, что Солька не о том сейчас думает. «Да план Осикова, который ему твой умерший начальник оставил». Я молча уставилась на Сольку. «Ты что? Ты думаешь, он за планом приходил?» «Нет, за твоей газетенкой». «Подожди, да он просто так к нам залез? Своровать что-нибудь? Знаешь, сколько тут бездомных ходит?» Когда речь заходит о бездомных и вообще обездоленных людях, у Сольки повышается аппетит. Она развернула бутерброды Воронцова и стала их есть. «Кому тут нужен этот план?» «Валялся. Никто на него и внимания не обращал», — рассуждала Солька, жуя. «Газета ему моя нужна была, точно тебе говорю». «Мне кажется, Осиков нам что-то не договаривает, и кажется мне, это уже давно», — задумчиво сказала я. «Да мы тут для всех чужие, мы же просто приезжие. Никому и в голову не придет, что у нас есть цель». «Говори тише», — потребовала я. «Почему я нервничаю? Почему, глядя на Сольку, я так сильно нервничаю? Что не так? Что же не так?» Я не могла привести мысли в порядок. Что-то непонятное зародилось в душе и никак не хотела приобрести четкие очертания. «Расскажи еще об этом парне. Какой он?» «Постарше тебя. Куртка такая драненькая, темно-синяя. Волосы грязные и липкие какие-то». «Это он. Тот парень из поезда». «Ты иди уже, а то сейчас весь дом проснется. Нам проблемы не нужны», — сказала я, вставая с кровати. Я проводила Сольку до ворот. «Ты-то тут как поживаешь?» — спросила она. «Нормально», — я улыбнулась. «Вчера целовались». «Правда?» — радостно воскликнула Солька. «А дальше-то что было?» «Дальше тетя Галя притопала, и пришлось драпать». Я засмеялась, вспоминая вчерашнюю ночь. «Давай, иди уже». Солька затопала в сторону турбазы, а я стояла и смотрела ей вслед. «Что не так? Что?» В какой именно момент во мне поселилось беспокойство? Вот мы сидим, Солька рассказывает про газету. Она разворачивает бумагу и ест бутерброды. Она ест бутерброды. Она их просто ест. Солька, которая не умеет есть по-человечески, не умеет есть, не выпотрошив и не перемешав все на свете, просто достает бутерброд и кусает его. Я бросилась в дом, влетела на кухню. Екатерина Петровна подскочила от такого грохота, который я устроила. «Воронцов уехал?» — задыхаясь, спросила я. «Нет, вроде. Машина не слышно было. А что случилось?» Екатерина Петровна так изумилась моему выражению лица, что даже не нахамила. Я не стала отвечать и, выскочив из кухни, побежала вверх по лестнице. Распахнула дверь и увидела Воронцова. Он надевал пиджак. «Что случилось?» — спросил он. «Вы не могли бы мне кое-что привезти из Москвы?» «Конечно. Говори, что нужно». «Мне нужен тест». «Какой?» «На беременность». Воронцов наклонил голову набок и спросил. «Ты смерти моей хочешь? Ты знаешь, сколько мужчин умирает в моем возрасте от инфаркта?» «Вы сейчас не умираете», — взмолилась я. «Вы тест сначала привезите?» «Это тебе». Его глаза стали как щелки. «Нет». «Привезу». «А не умрете? «Нет». Он улыбнулся. «Обещаю».